Внезапно, впереди замаячило просвет, и мы выпрыгнули на поляну. Формой она была близкой к кругу, по краям которого росла свежая трава, но самое важное на ней находилось в середине. На взгляд это был 10-метровый идеально круглый каменный круг, весь расписанный линиями и различными символами. Каждая плита была подогнана так, что зазоров практически было не видно и на беглый взгляд вообще казалось монолитной. Это было не так, трудно было оценить количество трудов, что вложил в нее отец, зачистить поляну, а по расположению деревьев было видно, что зачищена она вручную. Дотащить и подогнать все эти камни, повторить подобное было доступно немногим, но это было возможно. Но то, что представляло собой печать, успев насчитать более 60 различных векторов, и еще больше пересекающихся радианных линий, каждая из которых соединяла, объединяла и разделяла узловые элементы этого чуда, оценить которые, ввиду критической безграмотности в этом вопросе, я не мог. Потом удивление и благоговение сменилось настоящим восторгом, ведь я почувствовал тот вихрь чакры, что гулял по поляне. Печать постоянно поглощала какое-то количество природной чакры, делая ее более доступной для осязания. Дождавшись, пока я немного приду в себя, папа заговорил: «Сейчас нужно подготовиться, тебе предстоит медитировать достаточно долго и на пределе твоей концентрации. Чтобы получить результат, придется потрудиться, поэтому немного поспи, а я закончу окончательную настройку, с учетом изменений, что произошли в твоем чакротеле за год». Легко сказать «усни», но вот уснуть. Я вырубился почти мгновенно. Сказалось то, что отец положил меня в теплый мешок и насыщенность прошедшего дня в целом. Проснулся я с рассветом. Папа это заметил, сунул мне в руки бутерброд из лепешки и копченой птицы и сказал, что вот-вот начнем. Я сделал легкую разминку, на удивление чувствовал себя отдохнувшим, все-таки не каждый день сплю посреди леса, но чувство безопасности от отца позволили провалиться в глубокий безмятежный сон. «Так, сейчас я проведу тебе краткую инструкцию. Зайдя в середину, ты увидишь пустое место под ладонь, от которого разбегаются золотистые линии. Пустив кровь, можно совсем не сильно, ты должен размазать ее по ладошке, но делать надо быстро, кровь не должна успеть свернуться. Как только ты это сделаешь, прислоняешь ладонь в центр, ждешь около минуты, но ты должен почувствовать, когда процесс начнется, и все, можешь располагаться как тебе удобнее и настраиваться на течение чакры в твоем теле. Чем лучше ты сможешь это почувствовать, тем быстрее сможешь повлиять, тем быстрее пойдет прогресс, а значит и будет расти контроль над той чакрой, что и так есть в твоем теле. Кроме того, это также должно подстегнуть и развитие твоей чакросистемы. В теории одни плюсы, на практике не твоя мама, ни я с минусами не столкнулись, а сейчас печать куда совершеннее, производительней, да и настройка более тонкая. Выслушав этот монолог и вслух повторив последовательность действий, приступил к выполнению инструкции. Порезав при помощи своего вакидзаси большой палец правой руки, я начал размазывать кровь по ладони левой, быстро войдя в центр печати и приложив окровавленную ладонь, мгновенно ощутил, как кровь впитывается этим углублением. Я почти сразу ощутил происходящие вокруг меня изменения, потоки чакры пришли в движение и начали потихонечку проникать в мое тело. Сев в позу лотоса, я пытался ощутить то, про что отец рассказывал, течение чакры. Но если честно, это как чувствовать поток крови. Я сидел и ничего не мог понять, но упорно продолжал пытаться. Сидел я так до тех пор, пока печать перестала действовать, и только в момент, когда она перестала работать, почувствовал разницу. Из меня будто достали стержень, посадили неудобно, отчего ноги сразу стали ныть, воздух стал густым и пахучим, тяжелым, да и прохладно было на улице. Солнце уже скрылось за горизонт, но какой-то свет давало. Была сумеречная пора, что из теней деревьев лепило жутких монстров, еще раз напоминая, что лес-то гиблым называют. Мои шевеления привлекли внимание отца. «Вижу, сынок, разницу ты ощутил на контрасте. Сейчас из тебя как будто полжизни вытянули, наверное». Отрицательно покачав головой, я подробно описал свои ощущения, чем вызывал удивленный возглас. Странно, эффект должен был ощущаться сильнее, по крайней мере мы с мамой испытали схожие ощущения утраты сил. Может, ты просто изначально сильнее нас, и такой приток чакры ощущается хоть и приятно, но не столь существенно, все же мы много сил потратили на твое развитие. закончил отец, явно задумываясь над этим вопросом. Пока он молчал, я подошел к небольшому костерку, что был обнесен самодельной каменной печкой. На ней стоял котелок с кашей, прямо из него я и ел, пока отец размышлял о чем-то. «Ну ладно, все равно надо начинать, иди и попробуй, как я подняться по дереву. Да с первого, да и сотого раза не получится, но тут важно не сдаваться». От озвученного я опешил, но отец предупреждал, что я должен слушаться. Поэтому я беспрекословно пошел к дереву. Тяжело вздохнув, спросил: «А есть совет, с чего начать?» Кивнув, отец рассказал теорию, откуда он ее взял, уточнять пока не стал, не до этого было. Идея была в том, чтобы ощутить чакру и выпустить какое-то ее количество вовне, причем сделать это непосредственно на стопах. В идеале надо направить ток чакры так, чтобы он создавал противоток движению чакры в дереве. Сложно. Вначале побороть инстинкт разбежаться не получалось, но со временем я это сделал и раз за разом пытался взойти по стволу. Пытаясь не делать что-то из чистого упрямства, я старался думать о том, что делаю, каждый раз отмечая какие-нибудь изменения. «Сына, не думай слишком много, запутаешься. Лучше сосредоточься на той разнице в ощущениях, после отключения печати, это, как мне кажется, более верный путь». Остановившись, я начал размышлять о том, что же изменилось в моем теле после выключения печати. Сосредоточенно размышляя об этом, я не заметил, как пролетело пара часов. Настолько захватили абстрактные образы, что возникали при попытке осознать эти процессы в организме. Меня отвлек зов отца: «Иди кушать и давай сразу спать, завтра повторишь, возможно, будет проще». Но ни завтра, ни через неделю большого прогресса достичь не удалось. По словам отца, он, втрое увеличив износ контуров печати, смог вдвое увеличить приток чакры. И действительно, я начал лучше ощущать. Но вот что это, идентифицировать и понять мне не удавалось. Тогда я попросил отца нарисовать чакросистему человека, а он взял и нарисовал, поясняя, что чем-то она напоминает кровеносную, только в роли сердца, некий источник, что у меня не пробужден, а вместо сосудов и вен, каналы чакры. После этого прогресс в гору все равно не пошел, я и так представлял всю систему именно так, просто по наитию. Срок, что отведен для нахождения с родителями, заканчивался, а я так и не сдвинулся с мертвой точкой. Я постоянно следил за выражением лиц отца, но то было сосредоточено внимательное, без тени разочарования или недовольства. Внутри меня прямо засверкало от ярости на свою бездарность, родители столько сил и времени в меня вложили, а я даже простейшему фокусу не могу обучиться. 3 дня я спал не более 6 часов в день и безостановочно пробовал взойти по этому дереву. Кроме того времени, что проводил в печати, но ощущения ослабевали, отец сетовал на то, что печать изнашивается и скоро ее надо будет обновлять. Я же закипал лишь больше, и в какой-то момент количество и желание все-таки перешли в качество, и я смог ощутить под стопой некое напряжение. Не думая лишний раз, вскочил и пошел по дереву, соскальзывая, с трудом удерживая тело вертикально. Это оказалось очень трудно. Я шел, согнувшись в 2 погибели, мышцы пресса горели огнем. Я обернулся на непонятный возглас. Отец стоял, широко распахнув глаза и разинув рот. Если я выглядел так же в прошлый раз, то это, конечно, комично. Не совсем понимая его удивление, уточнил: «Пап, прости, что так долго, но я все же смог». «Я молодец», — отец покачал головой, чем уронил мое сердце в пятки, то есть на спину, я же параллельно земле стоял. В это время отец подбежал и, оторвав меня от дерева, сомкнул в крепких объятиях. «Как ты это сделал?» — спросил отец, снова держа меня на руках, как котенка. Его взволнованный голос слегка напугал меня. Он явно ждал моего ответа. «Согласно твоей инструкции, выпустил немного чакры и направил ее в противоток дереву. Вот тут чистый перебор, сходу угадать с направлением вышло, вот и поднялся. Но тяжело, конечно, мышцы спины и пресса прямо напряжены». Папа затряс головой из стороны в сторону. «Поясни, как ты выпустил чакру, ведь без источника это сделать просто невозможно». Тут уже удивился я, и, кажется, даже закричал от непонимания и возмущения: «Так ты же сам сказал мне это сделать». «Вот я и сделал». В ответ отец тоже закричал: «Да невозможно это. Повтори, покажи, что не обманываешь». Он напустил меня на землю, а я, запутавшийся и раздосадованный от проявленного недоверия, пошел к дереву и уже более уверенно поднялся по нему, придумав, как поддерживать тело параллельно земле. «Ты зачем источник пробудил, негодник? Говорил же, не торопись, вдруг бы печать сработала», — начал кричать на меня папа. Я, не вытерпев подобного, тоже закричал в ответ, энергично жестикулируя при этом. «Да ничего я не пробуждал. Ты что, заболел или отравился? Ты же сам мне сказал идти и подняться по дереву. А сейчас обвиняешь непонятно в чем. Я ведь даже не знаю, как этот источник пробуждать. Вы же с мамой мне еще не объяснили». Закончив кричать, я тяжело задышал, глядя на хлопающего глазами отца. Так мы и стояли, смотря друг на друга, как бараны на новые ворота. Отец медленно подошел ко мне и приложил руку к животу. Так мы простояли еще минут 10, после которых отец, наконец, заговорил. «Ничего не понимаю, как это, блин, возможно? Я же просто пошутил над тобой, решив занять хоть чем-то. Я-то, в отличие от тебя, источник пробудил, потому и способен на этот фокус. А вот над тобой я просто хотел поиздеваться и уже по пути домой рассказать. Уж больно комично ты делал, трагично сосредоточенное лицо. Никаких сил не было рассказать тебе сразу. Я, мягко говоря, обалдел. Значит, папа просто в очередной раз решил надо мной немного поиздеваться, а я тут себя изводил, думал, что плохой сын. Для себя я решил оставить полное право в будущем на него обидеться. А сейчас просто рассказал, что я собственно сделал». Глава 5. Глава 5. «Ну, смотри, пап, ты мне говорил, что источник – это что-то типа сердца, только для чакросистемы». Отец тут же меня перебил, его явно очень волновал этот вопрос. «Ну да, все так, и что, как это тебе помогло?» Меня это начало подбешивать. И даже слегка заортачился, надоело, что отец все время надо мной издевается и подшучивает. Поэтому я вспылил. «Раз тебе не интересно, тогда потом расскажу. А сейчас я очень устал». Развернувшись на пятках, я зашагал к своему мешку, залез в него с головой и усиленно засопел. На поляну опустилась тишина. Был слышен лишь характерный для леса треск и скрип, когда где-то ветер качает деревья, и звуки от этого разносятся на многие километры. Настроение было отвратительное, вся ситуация была до нельзя глупой. Папа, похоже, понял, что палку перегнул, и пошел на мировую. «Ашма, прости меня, но то, что ты сделал, действительно невероятно. Более того, это надо держать в секрете. Не знаю, что из этого может выйти, но подобная редкость, а может и вообще небывалая до этого ситуация». Я ничего на это не ответил. Понимал, что это по-детски глупо, но перед кем еще себя так можно вести, если не перед отцом? За спиной раздались тихие шаги, и на мой обзор наползла тень от папы. Наклонившись и положив руку на плечо, он обратился ко мне. «Не дуйся, а я за это над тобой шутить больше не буду, целых 2 дня». Перевернувшись, я посмотрел ему в глаза, стыда там видно не было, как и раскаяния. «Минимум неделю, и надо обсудить наказание, если ты сорвешься», — безапелляционно заявил я. Отец задумался, а затем протянул руку. Пожали руки, помолчали. Папа попробовал начать выспрашивать, но я, подражая маме, на него цыкнул. Мне нужно было время, чтобы подобрать аналогии, которые бы не смутили отца, ведь я уверен, что мое объяснение прозвучит провокационно. По сути, я смог ощутить чакроканалы в ногах, и далее путем фантазии и долгих волевых усилий, смог контролировать эффект поджатия в этих чакроканалах. Это создало эффект маломощного насоса и позволило перемещать чакру по моему телу с куда большей свободой. Поэтому начало издалека. «Пап, помнишь одну из первых наших прогулок после грозы?» Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил. «Так вот, вспомни, как ты мне червяка показывал, и как он передвигается смешно». Тут я уже ждать реакции не стал, а рассказывал на одном дыхании. Я тогда сильно удивился способу его движения, растянулся, подтянулся, вот и представил, что я так же могу, только не сам я, а чакроканал. Представив, осталось лишь выполнить. «Плюс ты сказал, что это возможно, вот я и не сомневался особенно». Папа смотрел на меня как на второе пришествие Спасителя, вообще не понимая, как на это реагировать. Я решил, что надо его еще немного удивить. Поэтому под молчаливо провожающий меня взгляд, я вновь подошел к дереву, прислонил руку и прицепился к дереву рукой, а затем закрепился на нем спиной. Я смотрел за отцом и не смог удержать хохот, а уже из-за смеха не удержал контроль и с дерева упал. Катаясь по земле, я хохотал как ненормальный. Папа пытался подавить эмоции, но их было столько, что лицо скорчилось в какую-то судорожно-натяжную гримасу, левая бровь поднята, Правая часть лица пытается изобразить ужас, но подергивается, а зрачки в глазах практически полностью оккупировали всю территорию радужки. Реакция меня взволновала, поэтому попытался отвлечь его маленькой издевкой. «Пап, а ты можешь лицо попроще сделать?» Но он не реагировал, а лицо все так же дергалось, но уже как-то не смешно. Я подошел к нему и немного встряхнул, с трудом, но он смог сосредоточиться на мне. В общем, через какое-то время папа начал объяснять причину своей реакции. Оказывается, большинство шиноби не способны работать ни с какими тенкицу, кроме как на руках и ногах. Более того, он слышал слухи только про один клан, который способен так филигранно работать с тенкицу, Кьюга. И этот клан очень бережно относится к своему наследию, в принципе, как и любой другой великий клан. В общем, по словам отца, падение с неба гигантской черепахи удивило бы его меньше, чем то, что он увидел. По всем известным правилам, я просто не мог сделать то, что сделал, но по логике, мое объяснение звучало достаточно стройно, и в целом реалистично. Но тем страннее было то, что отец ранее никогда об этом не слышал. А потом папа решил проверить, сколько я смогу простоять на дереве прежде, чем почувствую усталость. Он мог стоять хоть сколько, его источника на это хватало с запасом. Простояв первый час, мне стало скучно, и я решил попробовать начать отработку связок ударов. Сперва, начал с показанных мамой техник тайдзюцу. Затем, достав клинки, начал отрабатывать бой с тенью, уже повторяя техники, что изучил в академии. Устал где-то еще через час, при этом прыгая, кувыркаясь, бегая по спирали, и все это на стволе огромного дерева, чем вызывал у отца удивленные возгласы. «Сынок, да ты у меня монстр! Иметь такой запас чакры просто в базовом состоянии, пугаешь!» Качая головой, проговорил отец. А я вспоминал рассказ Кен-сана о его встрече с моим дедом, о той запредельной силе, про сине-фиолетового гиганта и горящие кроваво-красные глаза, про красные доспехи и гунбай. Я пытался представить, а каким он был, Учиха Мадара, пещера Мадары. Сильный порыв ветра поднял волосы на сосредоточенном лице, и на пещеру взглянул величайший из всех Учих, чей клан сейчас стремительно терял свой невероятный боевой потенциал. Уже сейчас среди их потомков становится меньше тех, кто в принципе способен пробудить Шаринган. Это была цена за то, что они усмирили свою кровь и начали дряхлеть в Конохе, отказавшись от закалки глаз в смертельных боях. Сейчас же хозяин глаза ощутил странный укол в сердце, и его точно не беспокоила судьба клана, что подвел своего лидера, а потом предал и его наследие. Неужели что-то случилось с его дочерью? В последний раз, когда он ее навещал, она спокойно жила в деревне на границе страны Железа. А безопаснее и спокойнее места Мадара не знал, но он испытывал странный дискомфорт и беспокойство, что мешали сосредоточиться на постижении путей. Поэтому он решил проведать ее, Мадара. С ужасом я смотрел на дочь, что держала в руках саму тьму. Дитя с такой плотной инчакрой, что выжить она просто не должна. Но он видел, как ребенок тянул руки и, за исключением чрезвычайного спокойствия, вел себя абсолютно нормально, совсем не то, что можно ожидать. Глядя, как Мина нянчится с дочкой, у меня невольно вылезла на лицо улыбка. Но тут мое внимание привлекли два очень странных источника чакры, что приближались к деревне. Вновь повторилось то чувство дискомфорта, и я решил проверить, что же является его источником. Оказываюсь позади этих двоих. Один, кажется, муж дочери, высокий красноволосый, типичный представитель Узумаки. Только его гигантский и могучий источник оплетен странной печатью, что перекрывало практически полностью все выходы чакры. Второй же, при взгляде на второго, сердце пропустило удар. Это был идеал. Баланс инь-янь чакры, могучий источник, чакра-система идеально совместимая с шаринганом. Сделав шаг, я остановился. Что это за мысли? Еще раз, взглянув на ребенка, и ясно увидев в нем свои черты, брови и глаза, черные волосы. Это мой внук. Внезапно, будто что-то ощутив, дитя обернулось, встревоженно оглянулся. Точно тот же взгляд, за который его вечно ругал Изуна. Мой взгляд. Естественно, ничего не увидев, ребенок обратился к отцу, и они ускорились. Провожал их со странным конфликтом в душе, после чего мысли пустились в пляс. «Ты что, хочешь проявить малодушие? Мадара, это идеальный сосуд, мы вырастим его и, поглотив его душу, заберем это тело. Тебе никогда не добиться такого же баланса, с этим телом ты буквально через несколько лет сможешь исполнить план и остановить все страдания». Странные, неудобные, они вошли в конфликт с безумной любовью к семье. Взятый на себя долг перед миром или же родные, хранитель. Юный Учиха сделал еще один неуверенный шаг, но вдруг вспыхнул чакрой и, сконцентрировавшись, умиротворил свой дух. Сделав глубокий вдох, он повернулся ко мне, встречаясь со мной взором своего левого глаза, спросил: «Что тебе надо, старик?» Продолжая рассматривать юного воина, я не спешил с ответом. Наблюдая странную аномалию, его воля была невероятно развита и сильна, но как будто постоянно подтачивалась чем-то неясным, ядовитым. Он так и смотрел мне в глаза, пытаясь уловить мой взгляд. «Мадара-кун, ты же знаешь о запрете на причинение вреда жителям на этой территории, а мне показалось, что ты задумал недоброе». Внезапно воин передо мной поклонился и, постояв в поклоне распрямившись, заговорил: «Хранитель, это мой зять и внук, я бы никогда не причинил им вреда, но хоть это и не имеет смысла, хочу выразить свою глубочайшую благодарность за то, что присматриваете за жителями этой страны и моим наследием в частности». Пропустив его благодарность мимо ушей, долго и внимательно рассматривал эту марь, что велась вокруг Учихи. «Я узнал ее. Значит, даже сейчас ты хочешь освободиться?» Идентифицировав причину странного поведения юного Мадары, заговорил: «Юный Учиха, я рад, что пока ты еще не потерял себя в своем поиске. Но запомни, не стоит трогать своего внука. У меня на него далеко идущие планы, и я не позволю тебе их сорвать». Марь заволновалась, а лицо воина застыло вечно нахмуренной маской. «Хлопок, это Мадара постарался атаковать меня. Ухожу с линии атаки и получаю удар в голову. Он не проходит сквозь домен, но меня откидывает в сторону. Хаем, гиндзюцу значит». Улыбнувшись, я развеял его технику воли. На удивление, сделать это было сложнее, чем ожидал. За это время получил еще пару ударов. Освободив сознание от навеянных видений, увидел себя около леса. Передо мной стоял юный Мадара, чей левый глаз горел огнем его дадзюцу. «Старик, не смей приближаться к моей семье, даже не думай, Мадара». Передо мной стоял абсолютно невредимый старик, что со слабой улыбкой смотрел на меня как на чудного зверька. Все инстинкты вопили, что это смерть, но мне было плевать. «Ты ставишь под угрозу наш план, сейчас же отступи». Иглой впивались мне прямо в душу мысли в моей голове, заставляя задуматься, а моя ли это воля, но разбираться с этим времени сейчас нет. Потом обдумаю, что это. Будто реагируя на размышления, надоедливый зуд сомнений тут же исчез. Я никогда не бежал от боя. А какой бой может быть священнее, чем бой за свою семью? Концентрация. Сусана. Гигантский темно-синий, отливающий фиолетовым воин возник вокруг меня, заключив в защитную шестиугловую формацию. Сжатие. Уплотнил я его, заключив в доспехи лишь свое тело. Нет смысла использовать всю мощь здесь. С помощью Сусаны я вряд ли смогу пробить его защиту. Может, выйдет истощить его? Ускорившись, рванул в атаку. Гиндзюцу больше не действовало. Старик же уходил от всех моих атак, даже не извлекая меча. Неважно, ускориться, еще быстрее, мои наследники не могут пострадать. Удар, удар, подключаю руки из доспехов. Успеваю увидеть атаку старика. Призыв Гунбая, принимаю удар на него. Черт, что за абсурдная мощь, да я бомбу девятихвостого на него принимал без Сусана, а тут в полных доспехах еле на ногах устоял. Азарт разгорается, защита Учих, зеркальное отражение. Старик, будто не замечая урагана на своем пути, одним шагом оказывается передо мной. Меч загорается, мир вокруг замирает, я, будто в киселе. Двигайся, будь проклято это слабое тело. В последний момент подставляю 4 перекрещенных клинка. Поднесущийся на меня удар старика. На меня будто рухнул весь солнечный свет. В сотню раз уплотненная броня Сусана начала медленно истощаться. Монстр. Перед глазами встал ребенок, что хмурым взглядом искал причину своего беспокойства. Нирвана была достигнута, правый глаз прозрел. Баншотинин. Старика тянет ко мне, из руки вытягивается стержень проводника чакры Курайбо, но упирается во что-то около самой груди старика. Я продолжаю давить. Техника бога и его оружие почти продавили эту броню. С трудом ухожу от взмаха меча. Техника прервана, а Курайбо сломана. Улыбка сошла с лица старика. Приняв стойку, он взмахнул мечом. Шинратинси. Сфера отторжения возникла вокруг меня, удерживая 3 огненных полумесяца на расстоянии, но при этом не развеивая их. Пришлось сдвигаться с линии атаки, спину обожгло жаром, броня начала истощаться, но сейчас точно не до защиты. Черт, да как это возможно? Плевать, умру, но заберу с собой. Чебокутинси, сомкнув ладони и раскручивая источник, создал сингулярность. Я ее почти отпустил, но вдруг мир затих. Тишина нарушилась тихим пением старика. И пусть зарница Божья не скроется во толще каменной тверди, пусть видит солнце свет, в котором с радостью сгорит. Крик старика нарушает тишину, а луч белого пламени мгновенно сжигает центр техники в моей ладони. Чудом ухожу с линии огня. Меня бы испарило, как и технику. Старик слегка покрылся испариной, но дыхание все еще ровное. С удивлением прикоснувшись к своему лбу, старик заговаривает. Что ж, давненько мне не приходилось сражаться с использованием стольких сил. Но сейчас ты почти достиг предела, Мадара-кун. Он был прав, Сусана развеялась, из глаз и носа бежала кровь, а я чувствовал себя так, будто нахожусь на грани. Разрушение техники не осталось для меня без последствий. Твой дух и воля даже сильнее, чем были у юного Синджу. Ты еще можешь развить свой потенциал, ведь только в бою ты пробудил свое наследство. Мне кажется, тебе стоит с ним освоиться. Закончил говорить старик, убирая клинок в ножны. Он не блефовал. Если его аура иссякла, то незначительно. Но все это не важно. Я никогда не боялся умереть. Что ты собрался делать с моим внуком? Старик замер на полушаге и с улыбкой заговорил. Учить, что же еще? Мир мигнул, и передо мной больше никого не было, а порушенный нами мир был цел. Деревня Перекрестная, дом семьи Танака. Даже дома все никак не мог успокоиться. Меня будоражило то странное ощущение, что возникло, когда мы с папой возвращались домой после нашего лесного пикника. Я почувствовал взгляд и бурю эмоций, что за ним прятались. Распознать все эмоции я не смог, но это не пугало. Не найдя никаких ответов или намеков, чем это могло быть, я вернулся к своим баранам, то есть родителям, что сейчас активно спорили. Пересказав маме о моих успехах, папа долго спорил, объясняя ей, что вряд ли это можно назвать плохим эффектом. Да и не стоит меня прятать на край света, увозя из дома, чтобы я не возвращался в академию, давя мамины эмоции, вполне себе верными аргументами. Как минимум, он будет крепче остальных, плюс наследственность Узумаки. Закончил папа говорить с мамой, а повернувшись ко мне, продолжил. Но сын, постарайся сильно не выделяться. Также у тебя достаточно отросли волосы, чтобы я мог нанести тебе такую же печать, как у мамы. Она должна ускорить набор чакры, что позволит тебе быть сильнее, когда это будет нужно. Но не прибегай к этому часто, а желательно только когда тебя точно никто не видит. И не стоит забывать, что хоть среди самураев я и не слышал про сильных сенсоров, но это не значит, что их там и вовсе нет. Понял меня? Я кивнул, а что тут еще говорить? Со слов отца, наша шалость с печатью и маленькими тренировками сделала меня в два раза сильнее, по крайней мере, с точки зрения объемов чакросистемы. И мне стоит постоянно расходовать свои силы для того, чтобы не привлечь внимания. С этой стороны накапливающая чакру печать бессмысленна, но с другой, а мало ли что может произойти и кто может на меня обидеться, задумав неладное. Так что возможность пользоваться чакрой может быть неплохим подспорьем. Часть утра мы провозились с нанесением печати мне на шею, она была куда сложнее той, что была у матери и, со слов отца, сама являлась чем-то вроде накопителя. В ней был запас чакры примерно равный моему, хорошее подспорье. Через час мне предстояло отъезжать с повозкой обратно в академию. Мы в последний раз все обсудили с родителями, а я пошел попрощаться с Акане. Она, конечно, еще ничего понимать не должна, но ее удивительно синие глаза, не голубые, а льдисто-синие, смотрели на меня с неожиданной серьезностью. Встретившись со мной взглядами, она тут же потянулась ко мне, чтобы я взял ее на руки. Так оставшееся время я и провозился с угукающей сестренкой, что росла удивительно спокойным ребенком, даже более спокойным, чем я, что родителей радовало. А потом я поехал назад в академию. Я лежал в повозке и думал о жизни под мерный перестук колеса плиты дороги. В небе светило солнце, заставляя слегка жмуриться. Редкие облака не спеша проплывали по небесной лазури. Все вокруг дышало буйством жизни и было доказательством ее невероятной изящности. Никогда еще я не чувствовал себя частью другого мира так сильно, как в этот раз. Родители, ставшие для меня чем-то большим, чем просто те, кто дают жизнь. Меня искренне начинала пугать перспектива потерять память о них после освобождения души от жизни. С сестрой же еще сложнее, Такого ощущения родства я даже представить не мог. Много-много вопросов и так мало ответов. Вот с такими мыслями я и задремал, разморенный теплым солнечным днем и благодушным настроением. Разбудил меня неприятный шум и ржание лошадей. Почти весь тракт на нашем пути был чем-то завален, а вокруг этого, о чем-то переговариваясь, выстроились самураи в полных серых доспехах. Я вылез из остановившейся телеги и, поправив дайсе, направился к самураям. «Здравствуйте, я студент Академии Ашматанака, друг юного лорда Мицуне и Такиды Синдзи. Что тут происходит?» Вопрос повис в воздухе, потому что я увидел и почувствовал, что тут происходило. Лучше бы не видел. Меня вырвало. Передо мной были люди, которые почему-то срослись вместе в огромную мясную кучу, при этом терзая себя и тут же зарастая. Она все время двигалась, прыская кровью и испражнениями. Понять, что там, где и как, было невозможно. Это было нечто, что кричало, говорило, рыдало. Ее цвет варьировался от белого до темно-серого, близкого к цвету камня. Лица на поверхности то выходили наружу, оглашая все вокруг какими-то потусторонними звуками, то скрывались в этой гуще обратно, пропадая с омерзительным бульком. Что бы это ни было, оно вызвало во мне первобытный ужас. Самурай, что стоял передо мной, пытался что-то сказать, но я его не слышал, не мог разобрать. Кровь тяжелыми барабанами стучала в ушах, а я как завороженный смотрел на это. Но воин мерным, приглушенным голосом повторял в какой уже раз: «Ашмакун, вам следует пойти по другой дороге, деревня и клан Муси полностью уничтожены. Мы пытаемся выяснить, кто это совершил. С вами пойдет отряд из 5 самураев. Пожалуйста, сейчас же покиньте эту зону. Мы не знаем, что это, может и болезнь. Сейчас же покиньте зону». Когда до меня дошел смысл сказанных приглушенных из-за полной маски звуков, я тут же отскочил. Хорошо, что я не подходил слишком близко, ушел не оборачиваясь. Мы уходили по горной тропе, в сопровождении 5 самураев, что шли в полном обмундировании. Когда даже дым, поднимающийся от сгоревшей деревни, исчез, я ощутил пронзительный взгляд, упершийся мне в лопатки. Резко обернувшись, снова не смог никого заметить. Но если в прошлый раз я не смог понять эмоций, скрытых во взоре, да и чувствовался он скорее как нечто неосязаемое, на самой границе воспринимаемых чувств, то сейчас это был голодный взгляд зверя. Мурашки табунами ходили по моему телу. Я не чувствовал себя в безопасности, находясь под защитой 5. Но моим страхом было не суждено сбыться. До самого дворца, в котором находилась академия, мы добрались без происшествий. Спать я практически не мог, настроение было ни к черту. Поэтому, когда перед самыми воротами ко мне обратился один из самураев, я не сразу понял, что он мне сказал, и переспросил: «Ашмакун, прошу, не распространяйся про увиденное тобой. Сейчас ведется внутреннее расследование, и нам не нужно, чтобы слухи навели ужас и страх в стране. Также прошу не рассказывать о произошедшем юному лорду Итакидисану. Это личная просьба лорда Мифуне», — закончил говорить глухой голос из-под маски. Сказанное заставило слететь сонливость. Спрашивать почему, я не стал, ведь мне все объяснили. Если бы самурай знал, как я интерпретирую его слова, удивился бы. А подтекст сказанного был для меня очевиден, как и скрывающийся за его просьбой о неразглашении смысл. Экономика: если люди начнут бояться, пострадает экономика. А допускать этого нельзя, если пойдут слухи об ужасной смерти целого клана и принадлежащей ему деревне, причем на главном имперском тракте. Встанет большинство караванов, что везут товары из одного края страны в другой. Кроме этого, очернится репутация страны, как самой безопасной для торговцев, за что они и платят огромные налоги. Они платят за надежную и безопасную торговлю, за право торговать. А если вскроется этот кошмар, причем в подробностях, кошмар, в котором население целой деревни было замешано в квази-живое нечто, это будет катастрофа, причем уже совершенно других масштабов. Политика, будь она проклята, одинаковая во всех мирах. Кивнул самураю и понуро пошел в сторону левого крыла дворца. Надеюсь, мою комнату никто не занял и неожиданных сюрпризов не будет. Так неоднозначно и закончились мои маленькие летние каникулы. Глава 6. В районе деревни Муси, неизвестный житель, пару дней назад. «Акита Муси, я вызываю тебя на дуэль», — проговорил высокий мужчина с рыжими волосами, укрытый в свободный серый плащ. Напротив него стоял самурай в полных доспехах, наш господин. Возмущенно крича, к рыжему мужчине подошел Судзики, известный задирой племянник господина. «Да кто ты такой и как смеешь бросать вы?» Закончить он не успел, его череп просто снесло с шеи, оставив ужасную разорванную рану. Все вокруг, как и я, в ужасе ахнули, рыжий мужчина даже не глянул на плод своих действий. Он, окропленный кровью, смотрел лишь на человека в доспехах. «Акита, я повторю свой вопрос, ты принимаешь вызов?» «Я бросил вызов по всем правилам, предложив нечто равноценное твоим владениям. Кроме того, об этом мы договаривались еще с твоим отцом. А ты, принимая власть, ты также подтвердил готовность к сотрудничеству». Самурай не ответил рыжему мужчине, что кричал на него, призывая к неясным для окружающих договоренностям. Разворачиваясь, наш господин отдал приказ: «Убейте эту бешеную собаку». А сигару господина пошли на этого человека, а он вдруг начал расти в росте, при этом его кожа начала покрываться странным черными тату. Он бросился в атаку, но ему наперерез выскочил брат господина. Что произошло, мы разглядеть не смогли, но после непродолжительного звона ударов, тело младшего господина опало, а чужак за волосы поднял его голову с оторванной нижней челюстью. Мы побежали, спрятались по домам. После, нечто шипастое и рогатое вытащило нас на улицу, обдав странной жидкостью, затем пришла боль и тьма. Юдзига из клана отверженных, этот придурок из Муси, он же знал, что должен был принять вызов на бой, такова договоренность с нашим кланом. Но нет, он развязал эту бойню, в ходе которой я пропустил через себя слишком много природной чакры и окончательно потерял рассудок. Вырезал всю деревню и его проклятый клан, но так как я еще жив, закон я не нарушил. Но что это было, то чувство. Кажется, я следил за кем-то, и желание поглотить было столь сильно, что смогло пробить сумрак сознания. Кажется, это был молодой шиноби. Но что он тут делает? Могу ли я за ним проследить и разобраться, кто же он такой? Наше время, Академия самураев, Ашма. Так как приехал я уже под самый вечер, то и встречи никакой не случилось. Обещал то приехать часов на 12 раньше, но непредвиденные обстоятельства задержали меня. Без происшествий добрался до своей комнаты. Она была ровно в том состоянии, в каком я ее оставил. Художества этой страны были очень гротескны и карикатурны. Хотя изображения молний, разбивающих плотные тучи во время шторма, все так же радовали. Но расслабиться не получалось, образ сваренной плоти и лиц намертво влился в подкорку, заставляя спину покрываться мурашками. Что за чудовище могло сотворить такое с людьми? Что они могли испытывать? Все эти мысли черными воронами атаковали еще недавно возникший образ этого мира. Очередное напоминание о страхе и боли, что могут возникнуть буквально на каждом шагу. Нужно стать сильнее и быстро. Понимая, что сейчас все равно не усну, я пошел на тренировочный полигон, где обычно занимался с Ката-сенсеем. Испытанный страх заставил эндокринную систему работать яростнее, а адреналин заставлял двигаться, несмотря на прошедшее время. Но воин сам определяет свои эмоции. Не страх есть враг, а бессилие, что часто приходит под руку с ним. Как мантру повторил я одну из лекций Кен-сана. Протяжный глубокий вздох, клинки с едва слышным шелестом выскальзывают из своих ножен. И я начал тренировку. Клинки со свистом рассекают воображаемого противника. Выпад, колющий удар сменяется рубящим, заканчивая джи-серию из атак, вспарывающий удар с вакидзаси. Я продолжаю движение и стараюсь увеличить скорость, отточить рефлексы. Двигаюсь по воображаемому полю боя, стараясь вписать в рисунок привычных движений что-то новое, техники, что показала мама. Представляю, будто это не я машу мечами, а огромный воин, каждый удар которого способен менять ландшафт. Я упиваюсь прохладным и слегка влажным воздухом. Чувствую, что приближается гроза. Закрываю глаза и под раскаты грома я погружаюсь в свои фантазии. Вижу себя, взрослого, стоящего напротив чего-то, что закрыло собой горизонт. Но во мне нет страха, лишь кровожадная улыбка. Глаза мои горят во тьме, как и доспех, что буквально сверкает. С оглушающим хлопком взрослый я отправляется в полет, светясь синими молниями, навстречу чудовищной голове. Движения чудища порождают шторм, но я сражаюсь, я свет, я заряд, что связывает разности потенциалов, оглушая громом мир. Вот я уже под дождем, ощущаю легкие покалывания изнутри своего тела, ускоряюсь сверх всякого своего разумения, успеваю реагировать, чувствую, как огнем горят мышцы, подстегиваемые тысячи легких уколов, что поднимают меня на совершенно другой уровень скорости. Гроза вторит вспышкам, что стробоскопом выхватывают мои резкие скачки по всему полигону. Но вдруг передо мной возникает Катасан. Ашмакун, хватит на сегодня, пора спать. Вещи отдай Кимичи-сан, женщина, что отвечает за стирку наших вещей и готовку. По сути, она отвечает за все хозяйства Академии. Но не это меня удивило, я испытывал злость. Меня остановили в такой момент. Я еще такого не ощущал, стихия буквально обнимала меня. Но, Катасан, разрешите мне продолжить. Я чувствовал что-то невероятное. Вы видели, как я ускорился. Да я мог видеть, как мой клинок рассекает каплю дождя. Но мой экспрессивный поток прервался моим же кашлем. Сейчас, когда эндорфины, выплескиваемые организмом, вдруг закончили свое действие, я почувствовал, как же я слаб и начал заваливаться вперед. Но удержался, я не мог упасть лицом в сырой песок. После проявления таких эмоций, собрав себя волей в кулак, я двинулся в сторону административного блока зданий. Несколькими минутами ранее, глядя, как ребенок без всяких подсказок постигает таинство дыхания и познания воли молний, я испытывал благоговейный шок. Пятилетний малыш, что слегка светясь от зарядов, перемещался по полигону со скоростью профессиональных и опытных самураев, вытворяя какой-то странный танец с использованием всего тела. Были огрехи, неточности и шероховатости, но потенциал, что рождался на моих глазах. С очередной вспышкой молнии рядом со мной возник хранитель. Склонившись на колени, я поприветствовал старика, на чье тело не падало ни одной капли дождя в этом шторме. Сейчас ты остановишь тренировку этого ребенка, но я вижу, что без споров и объяснений в этот раз не обойдется, поэтому я скажу тебе чуть больше, чем тебе стоит знать, иначе ты меня не послушаешься. Все, что пока могу тебе сказать, этот путь ему пока не нужен, он должен еще закалиться, не дай погубить этот талант. Старик исчез так же, как и появился, мгновенно, со вспышкой молнии. Вот стоял и исчез, а я был обязан поднять себя из коленопреклонного состояния, но я оттягивал этот момент как мог, продолжая наблюдать за ожившим чудом. Но вот я поднялся и попросил дождь побыть моим путем, возникнув прямо перед Детем Грома. Ашма, дойти до Кимичи-сан я не смог, на меня навалилась такая слабость, что на одних инстинктах я смог добраться до своей комнаты прямо в сырой одежде рухнул и уснул. Утром проснулся разбитым, все болело, а тело было покрыто сеткой из синяков. Я еле успел обернуться лечебными бинтами и надеть кимоно, как в мою комнату ворвались Мицуне с Синдзи, и наперебой начали меня обвинять в том, что я вчера их не нашел. Ты почему опоздал, должен же был еще днем приехать, а потом почему нас не нашел, на одном духу протараторил, сильно оживившийся за последние полгода, Синдзи. Эти слова табуном коней пробежались по моим мозгам, аж в глазах потемнело, но вроде удалось это скрыть, потому как Мицуне, хоть и внимательно разглядывал меня, но обратил внимание на другое. Амшма, а что ты весь в бинтах? Я сделал вид, что мне неловко отвечать, на самом деле, просто сдерживая рвотный позыв. Мне было очень плохо, но вот перевел дыхание и начал на ходу сочинять. Да блин, мне даже как-то неудобно и стыдно рассказывать. Вот из-за этих бинтов я опоздал. Синдзи, не удержавшись, тут же атаковал меня вопросами. Что, в деревне твоей побили, или с телеги упал? Невольно подсказав почти идеальный ответ. Ага, уснул на телеге, да и свалился под ось, колесо мне на грудь наехало, благо повозка почти пустая была. Вот, пришлось экстренно меня к Ильинину тащить, всех блин задержал. Синдзи, по-доброму заржал, а вот Мицуне, кажется, не поверил, но я его испытывающий взгляд выдержал. Вот ведь, проницательный какой растет. Синдзи, отсмеявшись, спохватился и начал расспрашивать, все ли со мной в порядке, а со мной точно что-то было не в порядке. Показывать я это не стал, поэтому под перешучивание мы пошли на утреннюю разминку. Было сложно, но кое-как я справился, стараясь не сильно отставать от привычных своих показателей. После плотного завтрака и травяного чая стало легче, хотя бы голова прошла, поэтому лекцию Кен-сана слушал, почти не обращая внимания на легкую мигрень. Когда же после обеда я появился перед Кото-сенсеем, то встретил меня изумленный взгляд. А надо понимать, что Кото-сенсей – это среднего роста худой воин с ежиком черных волос, в черных очках и всегда носимой на лице респираторной маске. Но подъем его бровей уже показал достаточно, чтобы понять, он удивлен. Ашмакун, я же говорил тебе вчера пойти к Кимичи-сан, почему ты не послушался? Решив для себя, что раз утро началось со сказок, то так тому и быть, пусть весь день пройдет под их эгидой. Кото-сан, да я просто постыдился отвлекать Кимичи-сан по такому незначительному вопросу. Кимоно я решил выбросить, поэтому поспешил скорее спать. После сказанного я прямо мозжечком почуял два подозрительных взгляда, сосредоточившихся между моими лопатками. Неуютно, глупо спалился блин. На короткое время наступила тишина, очень смешно прерванная кряканьем утки. Ситуация показалась мне комичной, отчего я засмеялся. Мой смех подхватили ребята и, судя по шевельнувшимся ушам, улыбнулся и Кото-сан. «Ладно, тогда приступаем к тренировке. Ашмакун, раз у тебя были небольшие каникулы, то сегодня ты без спаррингов. Сегодня у тебя растяжка и ОФП, общая физическая подготовка. Надо проверить, не сильно ли ты выпал из тренировок». Благодарно кивнув и заметив ответный жест, я приступил к любимым отжиманиям, приседаниям и другим всевозможным упражнениям. На удивление старые показатели давались мне без большого труда, и это с учетом крайне ослабленного состояния. Папина печать однозначно позволила мне стать немного сильнее. Где-то за неделю я окончательно восстановился и приступил к полноценным тренировкам. Вернее, к адским. После тренировок с Мицуне и Синдзи меня уводили на индивидуальные, где почти до беспамятства заставляли нападать на учителя, оттачивая те движения, что он видел тогда. Под советами учителя, а после и привлеченного к этим тренировкам Кен-сана, у меня формировался свой собственный боевой стиль, который я ежедневно сталкивал с более традиционными у Мицуне и Такиды. Если мой был резкий, слегка угловатый, то их сильно отличались. Стиль Мицуне был невероятно текучим и невероятно вязким в защите. Синдзи же, напротив, был легок и уворачивался от большинства атак. Это было интересно, 4 месяца пролетели на одном дыхании, пока прогресс в тренировках не стал замедляться. Из запоминающегося прошедшего за это период, могу отметить только приезд родителей, который меня изрядно напугал. Я рассказал им о произошедшем на тракте, но папа меня успокоил тем, что вроде как клан Муси допустил какую-то ошибку, и вроде как произошедшее было санкционировано самим лордом. Не то чтобы такие решения в отношении простых людей могут меня радовать, но, похоже, тут это считается нормой. Немного эта информация меня успокоила, и мы смогли нормально поболтать. Кроме этого, они привезли мне запас пилюль, происхождение которых я так и не выяснил. А еще их приезд запомнился тем, что приезжали они с Акане. Синдзи, увидев мою сестру, тут же попросил у моих родителей разрешения взять ее в жены, за что я до конца дня гонял его по всей территории Академии. Да как он посмел даже смотреть на нее, он не достоин даже ее волоса, даже Мицуне не достоин, по крайней мере, пока. В общем, Синдзи я выследил и темную ему все-таки устроил. В целом рутина, но потом началось кое-что интересное, нас начали выставлять в бои против других ребят из нашего набора. Я с ними практически не взаимодействовал, поэтому даже имен не знал. Особенность тренировок заключалась в том, что дрались мы один на пятерых, а Мицуне вообще против десятерых выходил. Он запросто их раскидывал, еще и следующих подзывал. За сегодня его защиту так никто и не смог преодолеть, как и попасть по неуловимому Синдзи. За всех сегодня отдувался я. Мой стиль пока еще совсем не был отточен для боев против большего числа противников. Эти бои позволили снова ускорить прогресс, что меня радовало. Первый месяц я регулярно получал по голове, руки же вообще все это время представляли из себя не успевающую заживать гематому. Другим ребятам легче не было, может даже немного хуже. Им часто прилетало, ведь бил я изо всех сил. Восстанавливаться никто не успевал, даже при условии, что нас пичкали высокоэнергетической едой и водили к врачам. Мне повезло чуть больше, и я делал это быстрее остальных, конечно, не без помощи чакры и в целом крепкого тела. Большинство, насколько я знаю, этого были лишены. При этом никто из ребят не сдавался и не отлынивал, падая буквально в обморок от боли во время тренировок. Это позволило нашему набору потихоньку притираться друг к другу. Так как-то незаметно для меня к нам втерся еще один парень, что достаточно подтянул свои показатели, чтобы перейти в группу к Кото-сану. Это был белокожий и сероволосый парень, с ярко-голубыми глазами. Звали его Курайхаши. Он был из клана, что специализировался на самых разных видах оружия, от мечей и копья с глефами, до нунчаков с кусаригамами, что позволило мне еще больше дополнять свой стиль боя. Прошли еще 4 месяца, и я уже не сильно уступал в боевом стиле Мицукуну. Ну ладно, не так сильно уступал. но все же его движения выглядели куда взрослее и завершеннее, что заставляло меня требовать у Катасана придумать новые способы для развития своего стиля. На чем и был акцент в этом году обучения: создание базы для формирования боевого стиля будущих воинов лорда Мифуне, а в будущем и нашего друга, Мицуне. Приезжал отец, проверил состояние печати на шее, что-то там подправил и похвалил, что выгляжу измождено, а после довольный укатил домой к невероятному маминому рамену. Завидую и, если честно, скучаю. Ритм, в котором я жил, начал потихоньку изматывать. Моя изголодавшаяся по необычному душа начала привыкать к тренировочной рутине и выкладываться, как раньше, становилось тяжело. Похоже, такое наблюдалось не у меня одного, потому как учителя собрали всю нашу ораву и объявили, что завтра и на целую неделю мы выдвигаемся в большой город, где будем участвовать в ярмарке, на которой когда-то я увидал схватку шиноби и самураев. Город назывался Дайташи, и в нем были даже свои горячие источники с какой-то особой водой. Поездку, на которой обещали устроить трем победителям показательных поединков. Настроение было суперское, и этот поток потихоньку смывал пятно того события, что сопровождало меня по пути в академию. Плюс комментарии отца о том, что это такая особо жестокая казнь для предателей своей страны. Ехали мы не на повозках, как до этого, а на одной из первых в этой стране железных дорог. Шумной гурьбой мы загружались в этот деревянный короб на железных колесах. Все места у окон тут же были оккупированы в два слоя. Учителя же даже не стремились навести иллюзию порядка. Никто не убивается и, слава богу, характерный запах от катакен-сенсея, плюс укоризненные взгляды Акина-сана, наталкивали на мысль о принятии вовнутрь спиртных напитков. Мы ехали вдоль горы, снизу раскинулась долина с извивающейся в ней рекой, мимо нас пролетали птицы. Ребята предложили сыграть в камень-ножницы-бумагу на шилбаны, но быстро от этой идеи отказались. Они поняли, что мы с Мицуне были достаточно внимательны и обладали развитой реакцией, которой хватало для того, чтобы никому не проигрывать, а лишь награждать образующими синяки шилбанами. Синдзи в этом вопросе оказался дальновиднее нас, а Хаши еще не был нам равен. В общем, от игры оказались отлучены только мы, поэтому сидели и созерцали природу за окном. Внезапно, Мицуне решил поднять вопрос о моем будущем. «Ашма, ты же после академии пойдешь дальше обучаться в гвардию лорда отца, или у тебя какие-то другие планы?» Его вопрос заставил меня всерьез задуматься. Но ответить я смогу только после спаррингов с молодыми шиноби. Действительно они имеют преимущество перед самураями, или это лишь иллюзия? Поэтому отвечать решил максимально обтекаемо, ведь ясно, Мицуне видит во мне не просто одноклассника, но и соратника. Знаете, Мицуне-сан, сейчас я еще не готов отвечать за выбор своего пути, но и говорить, что такое развитие событий не рассматриваю, будет ложным утверждением. Мицуне засмеялся. Амшмакун, мне так нравится, как меняется твоя речь, когда ты начинаешь говорить со мной как со своим лордом. Но сейчас я спрашиваю тебя как друг, мне просто интересны твои мысли. Немного помолчав, он продолжил. В отличие от тебя, у меня нет никакого выбора. С самого рождения меня готовит нести ношу лорда. Быть достойным сотен тысяч людей, что поклянусь защищать, когда взойду на трон. Он с горечью усмехнулся. Даже боюсь представить, как тебе, сыну крестьян, тяжело слышать о сложной судьбе будущего лорда. Но я верю, ты способен меня понять. Представь, если Синдзи, гордый наследник рода Такеда, должен поддерживать лицо ради клана и людей, что клялись ему в верности. Но даже он несет ответственность только перед ними. Я же несу ответственность не только за всех подчиненных, но и за каждый клан, что присягнет мне на верность. С грустью смотря на пятилетнего ребенка, что рассуждал как взрослый, потому как ребенком ему быть было нельзя. Я думал о странных переплетениях судьбы кармы и вообще обо всех связях Великой Айкумены, что выставляют пешки наших душ на столы миров. Прости меня, Мицуне, но не уверен, что могу тебя понять, но принять тяжесть твоего бремени я не просто могу. Я уже горжусь тем, какой у меня и у моей семьи будущий лорд. Уверен, ты станешь величайшим дайме со времен основателя вашего рода. От последних слов Мицуне вздрогнул и нервно заозирался по сторонам, но быстро взял себя в руки, смотря мне в глаза. Я, сделав вид, что ничего не заметил, отвел глаза и притворился, будто смотрел в окно. А посмотреть было на что. Мы приближались к каменному городу, что рос буквально из гор. Обратив внимание на мою реакцию, Мицуне начал рассказывать историю города Дайташи. Оказывается, тут жило много людей из страны Молнии, и в свое время родственники из Кумагакуры помогали возводить эти дома, которые слегка похожи на каменные грибы. Поезд не спеша приближался к нововозведенному вокзалу, в воздухе витал легкий аромат краски. Выйдя на перрон, мы оказались на каменной платформе с аккуратными деревянными скамейками. Здесь нас уже встречали. «Добро пожаловать в прекрасный город Дайташи, мои маленькие друзья и их наставники», — обратилась к нам светловолосая смуглая девушка. «Меня зовут Ареной, и я буду вашим сопровождающим. Мы полдня ходили по городу, за нашей прекрасной провожатой». Вначале Акина-сан проявлял к ней недвусмысленное внимание, но был тактично отшит. Она безустанно рассказывал про достопримечательности и людей с ними связанными. Также нам показали посольство деревни скрытой в облаке, что последние несколько лет сильно вкладывалось в развитие этого города. Первый час продержались все, ко второму основная часть одноклассников уже откровенно заскучала. К третьему сдались все, кроме Акина-сана, нашего штатного Иринина, тренера по физической подготовке и, как стало известно из обсуждений Катасинсия и Кенсана, знатного дамского угодника. Но короткий зимний день подходил к концу, поэтому нас отвели к отелю, в котором мы должны проживать следующую неделю. Это было большое каменное здание, первое в этой жизни, высотой в несколько этажей. В нем даже лифт был, что работал на печатях. Сам же физический процесс, который приводил лифт в движение, я расслышать не смог, потому что многие ребята зашумели, когда он поехал, что даже мысли в голове путались. Почти все с таким сталкивались впервые и были изрядно удивлены достижениями местной инженерии. Под внимательным взглядом Мицуне, мне тоже пришлось изображать сдержанный восторг, вызванный нахождением в чуде прогресса. Покинули лифт мы на шестом этаже гостиницы, нас развели по номерам. Учителя приказали сидеть в номерах до подъема, назначив его на 6 утра. В это время мы в парадных костюмах должны будем стоять у номеров. Сейчас было немного времени, чтобы разложить наши вещи, после чего предстояло идти на ужин. Меня поселили с Синдзи, и это было ужасно. Он все время расспрашивал меня про Акане, делал он это, я думаю, чтоб просто меня позлить. И я старался его на этой почве игнорировать, благо делать это надо было недолго. Ужинали мы в необычном ресторане, где посреди стола находилась печь с решеткой над ней. Нам приносили куски мяса и различные соусы, а вот готовили мы все сами. Нам быстро объяснили, что да как, и это получилось очень интерактивно и весело. Бросив нас с Кен-саном, Кате-сенсей и Акина-сан куда-то удалились, пьяно хихикая. Я, конечно, догадывался куда, но свои мысли решил не озвучивать. Мы спокойно вернулись в отель, и я сел медитировать. За 4 месяца я неплохо так освоился в перемещении чакры по телу. А раз со слов отца тренировка чакра-системы и происходила за счет циркуляций, то я так и делал. Плюс этой практики еще заключался в том, что можно было сильно ускорить регенерацию в больном месте, ускоряя движение чакры рядом с ним. Просидев в медитации где-то час, я с чувством выполненного долга выпил укрепляющую пилюлю и лег спать. Завтра предстоял длинный день. Глава 7. Я прекрасно выспался и встал пораньше, чтобы насладиться техническим прогрессом. Водопровод – это здорово. Принял душ, умылся, привел себя в порядок. Это было приятно. В Дайташи, похоже, знали про сервис, хотя это первый настолько крупный город в этом мире, выводы делать несколько некорректно. Умытый и довольный я не спеша размялся. Время до побудки еще оставалось, а Синдзи так сладко дрых, что удержаться я просто не смог. Захватив со своей кровати подушку и, слегка прогревая тело током чакры, я приступил к сладкой мести. Бросив подушку ему в голову и начиная сильно трясти его кровать, я закричал: «А-а-а, Синдзи, землетрясение началось!» Парень тут же подскочил, но проснуться еще не успел, поэтому я уронил его и, схватив одеяло, завалился на него страшно крича. Он завизжал и завозился под одеялом. Это было прекрасно, месть была свершена. Поэтому хохоча, слез с него, он тяжело дышал и бешено вращал глазами. Поняв, что же произошло, он реально красными пятнами от злости покрылся и полез драться, при этом обиженно на меня крича: «Да с чего ты решил, что я издеваюсь над тобой? Просто я реально влюбился в твою сестру». Тут уже возмутился я: «Да ей же еще года нет, во что ты там влюбился-то?» Синдзи остановился. «Я, Такеда Синдзи, клянусь своей связью со стихией ветра, что ни в коем случае не шутил в отношении своего намерения жениться на Танакакане. На клятве вокруг закрутился ветер. Он нежно потрепал волосы Синдзи, пошевелив занавески, обдул меня теплом. Подвис я сразу по двум вопросам. Какого черта сейчас произошло? Это вопрос первый. И вопрос номер два. Какого черта он так проникся к моей сестре? Так как второй меня волновал посильнее, решил начать с него. Допустим, ты в своих словах серьезен, Синдзи. Да только почему? Как ты смог влюбиться в младенца, блин? Что ты там смог разглядеть и во что влюбиться? В ответ на мои слова на меня сначала посмотрели. Посмотрел наследник древнего рода с тысячелетней историей. А потом он заговорил. Знаешь, в моем клане хранилось предание. Он замолчал, решаясь, говорить или нет. Это не то, что секрет. Просто детская сказка, в которой говорится, что когда-нибудь член нашего рода встретит образ ледяного феникса в смертном обличье. И будет он прекрасен, недостижим, но честью и вечным счастьем обернется для клана служение фениксу. Там еще что-то было. Закончить я ему не дал. Ага, ледяной феникс, смертное обличье, служение, и это все просто удивительно интересно. Только не ясно вот что. Сестра моя тут при чем? Я смотрел в спокойные глаза парня. Он взгляда не отводил, и ровным уверенным голосом начал отвечать. «Ашма, говорю же, не помню я, что там дальше. И вообще, в подтверждение серьезности я тебе стихийную клятву дал, а ими, чтоб ты знал, не разбрасываются. Больше скажу, ты ее даже увидеть не должен был, но из-за нашей дружбы я рискнул». И тут, будто поняв, что наговорил, Синдзи заволновался, а в глазах застыл испуг. «Ашма, ты только никому не говори о том, что услышал, ладно, ага, значит, сболтнул он лишнего», ответив, кстати, и на мой первый вопрос. Он продемонстрировал мне стихийную клятву, и знать о ней я не должен. Хм, теперь у меня есть на него рычаг давления. Да только не могу я так, он меня другом назвал. Это для меня важно, все-таки первый друг в жизни. Поэтому и ответил я ему следующее.